Потом все рассказывали по-разному. Одни рассказывали, что случилось чудо, и на белом облаке явилась тут к волчонку необычной красоты золотоволосая женщина, та, что способна рожать от желтого луча, проникающего через дымник юрты. Другие клялись, что золотоволосая женщина прилетела вовсе не на облаке, а врезалась в толпу на орок Сингула, сильной белой лошади с черной спиной, и описывали, как вдруг появился над занесенными толпой на тонго кулаками золотой плещущий прапор, или нет, золотая женская коса на древке копья. Был такой заведен обычай еще в дни военных побед в Каганате, что сам Каган прикреплял золотую женскую косу к древку копья отличившегося воина, и тот нес копье в бою, как бунчук впереди войска. Так вот, сначала появилась золотая коса, а потом возникла оскаленная лошадиная морда прямо перед лицом Тонга Тыгина, и белые, точеные, крепкие руки, ловко работая серебряной уздой, отвели оскаленную морду от Тонга, а коня резко развернули боком и отгородили тяжелым конским крупом волчонка от толпы. Золотоволосая теснила лошадью толпу от Тонга, затем выхватила короткую плеть и стала неистово стегать по занесенным кулакам, по рукам, сжимавшим ножи и камни. Ее удары были точны и метки, кулаки разжимались, ножи и камни попадали на землю. Затем она развернула лошадь и смело въехала между Тонгом и каменным изваянием. Она была занесла плеть даже и на истукана, но пришедший в себя Тонг перехватил ее руку, а золотоволосая крикнула: «Что, наследник Кагана, хорошо я отхлестала твою толпу! Ишь, как разъярились глупые! Сами же ели твои лепешки, и сами же, как тупое стадо, полезли тебя топтать!» Щеки ее пылали от гнева, но синие глаза уже улыбались. «Они не поранили тебя, Тонг?» Она наклонилась с коня, обняла Тонга руками за шею, прижалась к нему. «Ты спасла меня!» Она уже совсем отошла от гнева, засмеялась. Волчонок, однако, попытался отстраниться от нее, сказал: «Почему ты появилась? Ведь ты же отвернулась от меня, когда я захотел стать простоволосым лепешечником. Разве не ты попрекала меня, что я хочу потерять свою благородную печень и опуститься до уровня презренных? Не ты ли говорила, что скорее готова увидеть меня мертвым, чем униженным? Не ты ли не захотела даже видеть меня и обходила стороной на плавной мост, когда я не послушал тебя и все-таки стал лепешечником и разложил свой товар на мосту? Зачем же ты теперь здесь? Не мешай мне отлететь в мир иной. И потом, разве ты не понимаешь, чем ты рисковала? Как же можно было придумать такое безрассудное? Девушке врезаться на лошади в разъяренную толпу? А если бы кто успел подколоть лошадь? Ведь если бы они тебя стащили с лошади, они бы всей толпой надругались над тобой здесь, прямо на месте. Как же можно было пойти на такое безрассудство? Ты рисковала погибнуть обесчещенной!» Но Боислава только крепче прижала лицо Тонга к своей груди. «Милый, я люблю тебя! Я никогда не переставала тебя любить! Я дочь купца, и разве для меня могло быть оскорблением моей гордости то, что мой суженый тоже станет торговым человеком? Разве в этом есть какой позор?» «А отговаривала я тебя, Тонг, от торгового дела только потому, что ты волчонок. Ты ведь сам убедил меня, что род Ашины, волчицы, живет ради Эля, что судьба всех волков — служить Элю, всему своему народу, а другого пути для людей из рода Ашины нет. Ты ведь сам убеждал меня, что как орлы не ходят по земле, но только парят в небе, так и ты все равно не смог бы опуститься на землю к простоволосым, что ты небом рожденный. Ты не упрекай меня в опрометчивости. Я была сама не своя. Как услышала, что волчонка на мосту убивают, так сразу на коня вскочила, и вот я тут!» Тонг Тыгин обнял Воиславу. «Прости меня, моя любимая. Ты поступила как поленница, богатырша, и ты спасла меня. Это не я тебя спасла, это вся масса народа. Ты помнишь, как мы играли с тобой, и я была за всю массу народа. День 27. Царь Иосиф. Царь Иосиф лежал в постели и тихо злобствовал. Уже давно рассвело, уже солнце поднялось, а он лежал в опочивальне один за шторенными окнами и делал вид, что спит. Там, за плотными занавесами, у храма напротив дворца была весна, там были река и синее небо, а здесь вовсе не было еще настолько жарко, чтобы по восточному обычаю за занавесами скрываться от солнца. Он размышлял. Вон объявили меня уже вчера у женщины Гаоном. Но что я за повелитель душ без дирхема за поясом? Теперь волчонка нет. Но не на беду ли свою расчистил я дорожку претендентам на куббу? Теперь вот сиди и сам дрожи. За спиной-то Ашинов уже не посидишь. Последнего волчонка-то нету. Все. Одна сейчас может быть защита — деньги. Но где их взять? И так меня на рынке уж не по наущению ли Фанхаса обстригателем прозвали за то, что все золотые и серебряные кружочки, что через городские службы проходят, самолично немножечко обстригаю. Однако, сколько можно на обрезках нажиться? Крохи? Нет. Обогатит меня только долгий неурожай. И не здесь. Там, на Руси, неурожай, чтобы вовсе перестали поступать челны с хлебом. Ведь того и гляди, прорвутся караваны. Минуют засады. А как в городе появится хлеб, разорен буду. Он жмурит глаза до слез, но, кажется, сегодня опять успею перехватить хлебный караван. Все продумано. Ведь если не шлет всеведущий, не урожая на Днепр и Рось, то пока можно еще сделать так, чтобы лоди из Руси не прошли. Слеза скатывается на подушку. Иосиф не решился ее смахнуть ладонью. Пусть это будет моя слеза по запруженной реке. Тишина.